Сталинград. Рокоссовский находился в госпитале до мая. Не дождавшись окончательного выздоровления, выписался и поспешил в свою армию. И опять начались боевые будни. А в июле последовал вызов в ставку. Решено назначить вас командующим Брянским фронтом. Армию сдать генералу Баграмяну. Можете взять с собой необходимых помощников. Константин Константинович назвал имена четверых. Начальника штаба Малинина, командующего артиллерией Казакова, начальника автобронетанковых войск Орла и начальника связи Максименко. Потом его принял Сталин. Прежде чем попрощаться, он распорядился пригласить прежнего командующего Брянским фронтом генерала Горикова. «Почему у вас плохо шли дела?» — спросил его Сталин. «Мне мешал представитель ставки Сусайков. Почему же вы об этом не доложили?» «Не осмеливался жаловаться на вашего представителя. Вы не решили снять трубку телефона и позвонить, и в результате провалили операцию. За это мы вас и снимаем». Это был наглядный урок будущему командующему фронтом. Брянский фронт прикрывал Тульское и Воронежское направления. И когда летом 1942 года немецкие войска перешли в наступление к Волге, его удары задержали продвижение врага. Бои здесь не имели решающего значения, но были упорными и тяжелыми, особенно на Воронежском направлении. Имея превосходство в силах, противник сумел добиться успеха на Сталинградском и Ростовском направлениях. Они приобретали первостепенное значение. Особенно осложнилась обстановка на Сталинградском направлении. Там противник форсировал Дон, вышел в междуречье Волги и Дона и завязал бои в самом Сталинграде. В сентябре состоялся разговор ПВЧ Сталина с Рокоссовским. «Вам не скучно на Брянском фронте?» Словно бы, между прочим, спросил Верховный. «Конечно, скучно. Я так и знал. Предлагаем вам принять командование фронтом под Сталинградом. Завтра вам быть в Москве. Надо спасать Сталинград, товарищ Рокоссовский. Берите с собой необходимых помощников и вылетайте побыстрее туда», — сказал ему Сталин. Обстановка у Сталинграда оказалась сложной. Немцам удалось прорваться к северной окраине города, выйти к Волге. Возникла угроза перекрытия главной речной артерии страны. Командующий фронтом генерал Гордов не справился с возложенной на него задачей, и ставка отстранила его от должности. Еще совсем недавно, в июле, с Гордовым говорил Сталин: «Мы решили поручить вам ответственный пост — возглавить Сталинградский фронт». «Фронт? Не ослышался ли он? Его генерал-майора, только осенью принявшего армию и сразу командующим фронтом, вместо маршала Тимошенко?» Для Гордова предложение Сталина было полной неожиданностью. Он не знал, что ответить. «Нужно твердой рукой навести в войсках революционный порядок. Мы очень на вас надеемся», — высказал Сталин решение. И вот он, генерал Гордов, прокомандовав фронтом всего 19 дней, не оправдал надежд Верховного. Вместо него прибыл новый командующий, генерал-лейтенант Рокоссовский. Вспоминая тот день, Константин Константинович писал: «На этом участке шел напряженный бой. Третий день не удавалось выбить противника с удерживаемых позиций. Гордов явно нервничал, распекая по телефону всех абонентов вплоть до командующих армиями, причем в непростительно грубой форме. Не случайно командный состав фронта, о чем мне впоследствии довелось слышать, окрестил его управление матерным». Объективно оценивая сложившуюся обстановку на этом участке, должен признать, что не в командовании заключалась неудача. Отсутствие необходимых сил и средств для успешного решения поставленной задачи исключало возможность выполнения ее, усугубляло незавидное положение и непростительная поспешность ставки в своих настойчивых требованиях, предъявляемых командующему фронтом без учета сложившейся обстановки, сил и средств противника. Желание ставки не соответствовало возможностям войск. Итак, 30 сентября генерал Рокоссовский вступил в командование Сталинградским фронтом. А судьба Гордова была иной. Получив назначение на Западный фронт, он принял 33-ю, а затем 3-ю гвардейскую армию. Воевал успешно. 15 раз его имя отмечалось в приказах Верховного Главнокомандующего. После войны его командующего войсками Приволжского военного округа избрали депутатом Верховного Совета СССР. И тогда он узнал об истинном положении народа. В разговоре со своим помощником он со свойственной ему прямотой сказал: «Тех, кто довел крестьянство до такого нищенского положения, надо судить, и как только народ терпит». А потом Сталину направили справку о записанном разговоре генерала с женой. Не знали они об установленном на квартире подслушивающем устройстве. «Я сейчас говорю, у меня такие убеждения, что если сегодня снимут колхозы, завтра будет порядок, будет рынок, будет все». Генерала Гордова судили в августе 1950 года и на второй день после суда расстреляли. Доложив о вступлении в командование войсками фронта, Константин Константинович обратился к находящимся при нем Маленкову и Жукову. «А теперь прошу предоставить мне возможность самому командовать войсками фронта». Подобные просьбы Жукову, заместителю Верховного Главнокомандующего, еще не приходилось выслушивать. Он хотел было резко отреагировать по своей привычке, но сдержался. «Хочешь сказать, что нам здесь делать нечего? Хорошо, мы сегодня же улетим, командуй». И оба покинули командный пункт. Уже с первых дней новому командующему стала ясна обоснованность выводов Гордова. Тот утверждал, что рассчитывать на успех можно лишь тогда, когда наступательная операция тщательно подготовлена и обеспечена необходимыми средствами, конечно, в возможных пределах. Предпринятое новым командующим наступление – с целью ликвидации прорвавшегося к Волге противника, не увенчалось успехом. Принимавшие в нем участие войска понесли большие потери и вынуждены были перейти к обороне, писал Рокоссовский. Причина неудачи усматривалась в недостаточном количестве артиллерии и минометов, низкой обеспеченности боеприпасами, а самое основное – в плохой организации наступления. Нажим сверху, не дававший возможности в указываемые сроки организовать боевые действия войск, приводил к спешке, неувязкам, неорганизованному вводу частей и соединений в бой. Погрешны в том были ставка, генеральный штаб и заместитель Верховного Главнокомандующего, ну и неизбежно вынужденные попадать им в тон командующие фронтами и армиями. Упоминая заместителей Верховного, автор рукописи имел в виду Жукова и Василевского. Последний являлся одновременно начальником генерального штаба. В ответственные периоды военных действий начальник генерального штаба обязан быть в штабе, а не в войсках. Нахождение в войсках вынуждает его отстаивать интересы того или иного фронта, а порой и армии, допуская при этом ошибки и промахи в решении главной задачи. имея возможность наблюдать в штабе соседнего Юго-Западного фронта за деятельностью Василевского и Ватутина, Рокоссовский позже напишет. Создавалось впечатление, что в роли командующего фронтом находится Василевский, который решал ряд серьезных вопросов, связанных с предстоящими действиями войск этого фронта, часто не советуясь с командующим. Ватутин же фактически выполнял роль даже не начальника штаба. Все те же вопросы, которые я намеревался обсудить с Ватутиным, пришлось обговаривать с Василевским. Свою деятельность новый командующий начал с ознакомления с подчиненными войсками и их командирами. Вот как описывал первую встречу начальник штаба 21-й армии полковник Иванов. «Дверь нашего штабного блиндажа широко распахнулась, и в помещение, ловко пригнувшись под притолокой, вошел генерал-лейтенант высокого роста, моложавый, по-юношески стройный, чисто выбритый, с двумя орденами Ленина и тремя красного знамени на левой стороне груди и золотистой ленточкой с знаком тяжелого ранения на правой. Он с неподдельным дружелюбием поздоровался. Его довольно узкая, с длинными, как у музыканта, пальцами ладонь полностью охватила мою руку. Первой в голову пришла мысль о полном физическом и нравственном совершенстве этого человека. Достаточно было окинуть взглядом его статную и изящную, несмотря на большой рост и широкие плечи фигуру, а затем взглянуть в голубые глаза, искрившиеся умом, решимостью и добротой. «Не обессудьте. Скажите, сколько вам лет?» — заговорил Рокоссовский с чуть заметным польским акцентом. «А воюете сколько?» В заключение беседы он сказал. «Не сочтите это за праздное любопытство. В папке нерассмотренных дел лежало представление о присвоении вам генеральского звания. Я дал этому документу ход. Теперь вижу, что не ошибся.